Глава 8. Матвей. Сижу за ноутом и сверяю все данные для своего проекта, который должен буду представить через месяц в столице. А в голове звучат слова отца. «Да что ж с тобой делать-то? Уж вся Березовка гудит о том, что ты сегодня девку какую-то гонял с утра по саду. У тебя совесть есть, Матвей!» «Бать! Никого я не гонял!» Отвечаю, стараясь найти удобное положение ноге. Сосед все-таки отвез меня с утра в район и оказался прав. Гипс мне наложили, но сказали, что через 3 недели снимут. «А что ты делал? И как ты умудрился сломать палец?» — орет батя. Борька наступил. Отвечаю, вспоминая утро. «Давно пора этого переростка на бойню!» — рычит он. «Бурьку не трогай!» — смотрю на батю зло. «Не он виноват, что к соседу столичную мажорку занесло. Она его испугала!» «Да это Борька твой любого испугает!» — взрывается отец. «Бать!» — смотрю на него из-под лобья и чувствую, что сейчас снова поссоримся. «Если некому работать, так я и с гипсом могу», — добавляю. «Левая нога у меня рабочая». «Голова бы твоя работала», — бурчит батя, устало растирая лицо руками. «Так, стоп. Что за столичная мажорка?» «Ух ты, дошло наконец-то». «Племянница дядь Савы с тетей Люсей». «Ульянкина, что ли?» Переспрашивает батя, а я только моргаю. «Ульяна, это сестра Люськина, старше была. Они с Люськой, как 2 капли воды, похожи были. И не скажешь, что погодки. А когда уехали учиться в город, то Люська вернулась, а Ульянка на практику уехала и нашла себе какого-то нефтяника». Батя постучал по столу пальцами, улыбаясь каким-то своим мыслям, но быстро сник. А через несколько лет сообщили, что она тяжело больна. Хотя на тот момент у них уже был ребенок. И вот ж как жизнь сложилась. Никакие деньги не смогли спасти ее. Так и остался ее нефтяник с дочкой. «Зато деньги могут испортить», — буркнул я. «Что?» — переспросил батя. «Да нет, ничего», — быстро спохватился. «Так говори, что мне нужно выйти?» — спрашиваю, переводя тему. «Нет уж», — отмахивается он. «Сиди уж дома. Там ж сено должны были привезти, так что будешь в этом году только руководить». «Ну, тогда я домой пошел». Попрощался с батей, пообещав заскочить на неделе, и ушел. И вот сейчас, вместо того, чтобы готовиться к сдаче дипломной работы, я перебираю в голове всю информацию, которую собрал об этой мажорке. «Интернет мне тоже неплохо помог. Да, не такая у нас и глушь. Нужно только знать, что делать и как пользоваться благами». «Учитывая, что у Златы достаточно большой список косяков, могу предположить, что девочка себе ни в чем не отказывала. Так почему бы и мне не совместить приятное с полезным?» Пока ехали в больницу, дядя Сава дал добро на воспитательный процесс. А кто я такой, чтобы старшим отказывать? Да и дело не только в том, что она меня бесит и хочется ее наказать. Она мне напоминает одну мою огромную ошибку, которая когда-то клялась в чистой светлой любви, а я верил. Но стоило мне уйти в армию, как она начала ноги раздвигать перед каждым. А в итоге ускакала в столицу и выскочила замуж за какого-то кошелька. «Мать!» — в дом забегает Сонька. «Борьку нужно забирать, а Златка твоя не выходит из душа». «А при чем здесь Борька и Злата?» — непонимающе смотрю на сестру. «Да она попросила меня посторожить ее, пока купаться будет. Но я не знал, что городские любят весь бак на себя спускать». «И что ты хочешь?» Смотрю на Соньку, но уже знаю ее ответ. «Посторожи ее, а?» — просит Соня. «А я быстро сбегаю, туда и назад!» «А с чего это ты решил, что мне есть до нее дело?» — спрашиваю у сестры. «Ну, будь ты человеком, она же и так бедолага обделенная!» — вздыхает Соня, а я зависаю. «Чем это интересно?» «Деньгами не покроешь то, что у нее внутри дыра!» «А ты когда умной такой стала?» — сощуриваюсь. «Это не я!» — улыбается сеструха. «Это бабуль с тетей Люсь так говорят. Ну так что, поможешь?» Ковыляя к летнему душу соседей и пытаюсь понять, какого хрена я согласился. Но стоит мне подойти к нему, как в меня сразу влетает это неугомонное. «Господи, да она ходить умеет!» «Ты знаешь, золотка, мне кажется, что это меня решили наказать». Шиплю, прижимая ее к себе одной рукой и выдыхаю ее запах. «Пошел вон!» Выкрикиваю, замечая мчащегося на нас индюка. Он сразу останавливается от моего крика и начинает сдавать назад. Злата попискивает в моих руках, а я чувствую, что мне становится слишком приятно от этих движений. «Ну и долго ты будешь тереться о меня?» Спрашиваю, начиная злиться, только пока не знаю на кого. Златовласка вскидывает лицо вверх, и я замечаю, как ее глаза начинают бегать по мне. То, что девки сами на меня вешаются, знают все. Но то, что и эта мажорка так быстро повелась, даже льстит. «Это не я трусь от тебя. Это ты находишься в нашем саду!» — резко отвечает Злата, будто приходит в себя. «Ах ты, коза такая городская! Нужно начинать учить тебя манерам!» Сжимаю ее в руке чуть сильнее и склоняюсь, чтобы она точно уяснила все. «По твоей вине я не могу выполнить сегодня свою работу, так что готовь свою прекрасную задницу. Завтра будешь отрабатывать». «Что?» Ее глазки начинают бегать, и она пытается выпутаться из моих рук. «Отпусти меня!» — шипит. «И ничего я тебя отрабатывать не буду!» «Золотка, ты еще не поняла, куда попала!» Стараюсь говорить так, чтобы напугать, но чувствую, как по ее телу пробегает дрожь, перекидываясь и мне. «Прекрати меня так называть!» Снова пытается оттолкнуть, только как-то слабо в этот раз. «А то что?» Склоняюсь еще ниже, заставляя ее прогнуться. «И руки убрал?» Говорит еще тише, пробегаясь пальчиками по моей груди. Такой реакции у меня не было давно, очень давно. Но поделать ничего не могу. Да и не я решил проверить границы. «Интересно, а твой рот тоже ядовитый, как и слова?» Спрашиваю и впиваюсь в ее губы. Злата пищит и старается вырваться, но стоит ее сдвинуть чуть в сторону и прижать спиной к стенке душа, как все ее сопротивление заканчивается. От тихого стона вибрируют губы, и я напрочь забываю, что у меня палец сломан. В голове слетают все предохранители. Подкидываю ее под задницей одной рукой, заставляю бить себя ногами и удивляюсь, что она толком ничего и не весит, не намного тяжелее Соньки. Но то, с каким рвением отвечает на поцелуй, запускает другие мысли, от которых начинает покалывать за грудиной, перебивая все желание. Отрываясь от ее рта, смотрю в глаза ее затуманенные и рычу. «А рабочий ротик у тебя? Хорошо натренировалась в столице, как я погляжу». От удара по щеке даже ухо закладывает. На секунду теряюсь, но для Златы этого хватает, чтобы соскочить с меня. Схватив сумку, зло бросает. «Ты ж все-таки мудак, Матвей, как и все». Тру щеку, чувствую жжение и пытаюсь понять. «Нахрена я ее поцеловал?»